а потому рекомендую промывать ее горячей водой, пока она не вскроется. Тогда боль пройдет. Многие собаки сами их вскрывают, покусывая между пальцами. Но вы можете ускорить этот процесс. Я набрал в шприц раствор антибиотика. Происхождение таких кист точно не установлено. Возбудители не найдены, но на случай заражения я сделаю ему укол. Держа Дусика за шкирку, я благополучно справился с инъекцией. Но тут мистер Уитхорн водворил на стол Пусика. «Раз уж вы здесь, так осмотрите и его». Такая просьба входила в обычный ритуал моих визитов. И я покорно прощупал и прослушал огрызающийся комок белой шерсти, а потом измерил температуру. Естественно, он страдал всеми недомоганиями собачьей старости. Артрит, нефрит и прочее, включая шумы в сердце, которые, бывало, трудновато различить в злобном ворчании, эхом отдававшемся в грудной клетке. Кончив осмотр, я пополнил запас лекарств, предназначенные для обоих, и попрощался. Оставалось уйти. Мистер и миссис Уитхорн замерли в сладком предвкушении. Из раза в раз повторялось одно и то же. Под злорадное хихиканье хозяев собачонки заняли пост у порога, не давая мне пройти. Они скалились с какой-то ядовитой злостью. Чтобы прорваться, я сделал отвлекающий маневр вправо, а потом подскочил к двери и ухватил ручку. Однако мне пришлось обернуться, чтобы избежать зубов, жадно щелкнувших у самых моих лодыжек. Я запрыгал, но уже не на пуантах, как прима-балерина, а словно отплясывая лихую джигу. 2-3 умелых выпада правой ногой, и я вылетел на свежий воздух, со смаком захлопнув за собой дверь. Пока я стоял, переводя дух, возле меня затормозил голубой фургончик Дуга Уотсона, молочника. «Доброго утра, мистер Хэриот!» Он махнул рукой на дверь, из которой я только что выскочил. «Этих псин навещали!» «Да, вот гаденыши, а!» Я засмеялся. «Характеры у них не из самых приветливых. Во-во! Привезу молоко, а сам так под ноги и смотрю. Чуть дверь открывается, они сразу на меня набрасываются». «Естественно!» Его глаза расширились. «Так сразу за ноги и цапают? Ну и прыгаешь, как полоумный, а все на тебя пялятся». Я кивнул. «Мне это по опыту известно. Если не остеречься, все, вот, поглядите!» Он высунул ногу из дверцы и указал на резиновый сапог. По бокам каблука я увидел две аккуратные дырочки. Цапнул-таки подлюга, до крови прокусил. «Боже мой, а который из них? Да не разобрал я, как их кличут-то?» «Дусик и Пусик», — ответил я. «Вот тена!» Дуг уставился на меня, выпучив глаза. Его собаку звали Черныш. Он наморщил лоб, а потом нагнулся ко мне. «Может, вы мне не поверите? Только вот что! Они ведь очень ласковые были!» «Как? Точно вам говорю! Когда только-только тут поселились, знай, хвостами виляли. Еще до вашего времени, конечно. Вот как оно было!» «Поразительно», — сказал я. «Но тогда отчего же?» «Кто его знает?» Дуг пожал плечами. «Только и полгода не прошло, как они озлились, а потом все злее да злее делались». Я продолжал ломать голову над этим преображением. И когда вернулся в Скелдейл-хаус, в аптеке Зигфрид писал инструкцию на ярлыке бутылки с микстурой против колик. И, не удержавшись, я выложил ему свои недоумения. «Да-да», — сказал он, — «мне тоже про это рассказывали. Я раза два побывал у Уитхорнов и знаю, почему их собаки так невыносимы». «Неужели? Так почему же?» «В Во всем виноваты хозяева».